Банкетный зал ресторана «Люкс» на Слободской был арендован для проведения корпоративного мероприятия. Но если бы кто-то задался целью проанализировать состав участников, то получилась бы забавная вещь. Оказывается, людей, так сказать, сугубо корпоративных было всего двое. Это Олег Павлович Макашов и его юрист Бенедикт Рафаилович Шпильман. А вот все прочие были приглашенными. Интересным был также и профессиональный состав участников. Всех их объединяло одно и то же. Они были логистами, занимающимися перевозкой грузов по морю. Нет, не владельцами пароходов, по большей части. Просто организаторами перевозок, договаривающихся о фрахте судов и перемещении контейнеров из порта в порт. Никто из тех, кто был приглашен со стороны, не являлся по меркам данного бизнеса крупным воротилой. Они не фрахтовали громадных кораблей, не ворочали десятками тысяч тонн груза. Однако у них был стабильный и вполне прибыльный бизнес. В конце концов, мировой океан был достаточно велик, чтобы с него могли кормиться не только крупные рыбы. Мелочи тоже хватало корма. Столы банкетного зала были уже сервированы, люди стали занимать места за столом. И тут уже не надо было иметь чрезмерных склонностей к наблюдению, чтобы понять. Повод для встречи не слишком-то веселый. Это было заметно и по серьезным лицам, и по молчанию, которое упорно царило в помещении. Наверное, именно молчание было главным поводом думать, что эта вечеринка невеселая. Обычно люди как-то общаются между собой, о чем-то спорят, обсуждают, но здесь было иначе. Наконец, все устроились за столом. «Здравствуйте», — сказал хозяин вечеринки, сдержанно улыбаясь гостям. На него уставилось 12 пар глаз, причем все они были довольно настороженными, и в каждых читался вопрос: «Какого черта тебе от нас надо?» Кажется, хозяин это тоже прекрасно понимал и не собирался затягивать ожидания. Откашлившись и собравшись с мыслями, он произнес: «Итак, я думаю, вы все прекрасно осведомлены о том, какой повод у нашей с вами встречи. И я очень сожалею, что разговор будет проходить при столь неприятных обстоятельствах. Наверное, было бы более правильным собрать вас раньше, хотя тогда это не имело бы такого смысла». Гости ожидали продолжения. «Образно говоря, я собираюсь с вами обсудить то, что мы получили черную метку». Тишина в банкетном зале стала почти что гробовой, потому что более точное определение, чем это, придумать было трудно. Проблема как таковая началась приблизительно полгода назад, когда сомалийские пираты заявили о себе в полный голос. То есть они и раньше беспокоили корабли, проходящие через Аравийское море и прибрежные воды страны, но в конце лета текущего года случилось настоящее обострение. Удивляться этому не стоило. Первые нападения, направленные исключительно на грабеж, проходили быстро и опасливо. Пираты кусались, как крысы, и тут же убегали прочь, чтобы укрыться. А потом присматриваться втихаря, как ведут себя те, кто подвергся атаке. И, как ни прискорбно, сомалийцы видели, что их наглость, по большему счету, остается безнаказанной. Попытки так называемого местного правительства навести порядок фактически закончились ничем. Допотопные катера флота Переходного федерального правительства не всегда даже могли догнать быстроходные скорлупки пиратов. Нельзя не признать за сомалийскими пиратами отваги и дерзости. Не имея ни одного судна, даже среднего тоннажа, не говоря уже о крупном, они отваживались нападать на грузовые суда куда большего размера. И хотя ни одно из них не имело оружия для адекватного ответа, лодки пиратов все равно рисковали быть смятыми, раздавленными, да просто затянутыми под винты. Иногда так и бывало, но разве что иногда. Пираты были не только дерзкими отморозками, но еще достаточно искусными моряками. Но признать смелость врага – это не значит смириться с тем положением дел, которое складывалось в регионе. Собственно, прибрежные воды Сомали превратились в горячую точку, И с этим надо было всерьез бороться. Крупные судовладельцы подавали жалобы в ООН, требовали принять меры против беспредела пиратов, вообще старались повлиять на мировое сообщество. В сентябре пираты захватили судно с оружием, предназначенным для Южной Африки. Украинский грузовик, на борту которого находились танки, орудия, гранатометы и прочее тяжелое оружие, был взят на абордаж, едва успев пройти несколько сот миль на юг от Могадишо. Судно увели на пиратскую базу и выдвинули требования о 15 миллионах долларов выкупа. Конечно, по сравнению с общей стоимостью груза, это просто семечки, но сама по себе сумма была внушительной. Переговоры с террористами были не в духе цивилизованных людей. С другой стороны, просто взять да врезать пиратам так, чтобы пошли клочки по закоулочкам, они не могли. Это, видите ли, нарушило бы священное право людей на жизненное пространство и самоопределение. Права моряков, чьи корабли были ограблены, права тех, кто был ранен и убит в стычках с сомалийскими отморозками, их семей, разумеется, никто во внимание не принимал. Считалось, что цивилизованные люди должны быть выше таких мелочей. Короче, с террористами поторговались, и выкуп упал до 10 миллионов. Террористы успокоились буквально за неделю, но потом ситуация с захватом повторилась. Хотя на этот раз морские бандиты захватили судно с менее значительным грузом. Выкуп тоже был меньше. В общем, террористы создали прецедент и намеревались его использовать на полную катушку. До разнообразных международных организаций наконец-то дошло, что с ситуацией у побережья Сомали надо что-то делать. Как ни крути, но там проходили серьезные грузовые маршруты, и игнорировать разбой на них тоже как-то не полагалось. Теоретически, случись подобное на территории любой страны, имеющей нормальное централизованное правительство, оно должно было бы с этим разобраться самостоятельно. И это было единодушно одобрено всеми. Ну или почти всеми. Но как быть с государством, которое существует только на бумаге? Которая разорвана на дюжину провинций, и эти провинции грызутся между собой при каждой возможности. Которая, в конце концов, является настоящей кровоточащей язвой, от которой страдают мирные люди. В конце концов, определенные подвижки в сознании прогрессивной общественности начали происходить. В частности, Сомали было признано зоной военных действий. И это уже стало нешуточным прогрессом. Теперь началось обсуждение вопроса о том, что надо бы в эту зону конфликта направить войска. Зная степень поворотливости и маневренности бюрократической машины, можно было ожидать не меньше, чем нескольких месяцев на данный этап. А потом еще нескольких на то, чтобы решение, принятое на бумаге, воплотилось в жизнь. Короче, судовладельцев в регионе ждало еще немало бедствий. И самое неприятное – что обходить кораблям Сомали было убыточно. Убыточно и в смысле денег, и по времени. Последнее даже было более серьезной потерей, чем материальный ущерб. И капитаны грузовых кораблей на свой страх и риск продолжали ходить через прибрежные воды Сомали. Они попадали в ловушку, подвергались нападениям, становились заложниками. И как ни прискорбно было это признавать, в обозримой перспективе никакого улучшения не предвиделось. Но по-настоящему беспрецедентный случай произошел полтора месяца назад. В Москве работали два десятка небольших контор, занимавшихся логистикой по морю. Месяц назад все они получили абсолютно одинаковое письмо, которое сообщало, что некий альянс полевых командиров требует от владельцев контор по миллиону долларов ежемесячно. Взамен владельцы контор получали возможность беспрепятственной работы в прибрежных водах Сомали. Кроме того, альянс требовал возмещения за то время, пока работа шла без выплаты откупных. Это число равнялось 5 миллионам долларов и представлялось совершенно абсурдным. Альянс предупреждал, что если требование не будет удовлетворено в течение 30 дней, то все, кто получил письмо, будут умирать один за другим, пока остальные не одумаются. С одной стороны, письмо однозначно не было шуткой. Но с другой, вот так запросто поддаваться на шантаж никто не собирался. Да если положить руку на сердце, как-то нереально выглядела сама угроза расправы. Сомали — это не соседняя улица и даже не соседний город. Это Африка, черт бы ее побрал.